Глава 26. «За кого же он принимает меня?» — думал Данилов, собираясь на работу. «Если за пришельца или еще за кого, пусть, куда ни шло. А если за жулика или за какого агента, еще настрочит бумаги, куда следует, людей зряшным делом заставит заняться». Данилов посчитал, что сейчас же надо истребить из памяти Николая Борисовича Земского даже и мельчайшие впечатления от знакомства с Андреем Ивановичем из Иркутска, их сидений и прогулок, словно бы и не было ни Андрея Ивановича, ни маршанского ножа. И о его, Данилова, оплошностях во время гуляния с Кармадоном Земский должен был забыть. Николай Борисович в ту же секунду и забыл. В театре был смирный, к Данилову не приставал. 2 дня или 3 Данилов провел в суете, в беготне из оркестра в оркестр, по ночам готовил дома симфонию Переслегина. С трудом выкраивал время для встреч с Наташей. То и дело, и даже в театр ему звонила Клавдия. Говорила обиженно, просила посетить ее «Монплезир». Под «Монплезиром» она имела в виду квартиру, из какой Данилов ушел и за какую платил. Данилов рассудил, что Клавдия от него все равно не отвяжется, и на 4-й день ее просьб поехал в гости. Клавдия одета была тщательно, словно бы Данилов стал интересен ей как мужчина. Краску и тушь на веки и на ресницы она наложила под девизом «А лес стоит загадочный». И точно, некая загадочность была и в облике хозяйки, и в ее словах. Однако Данилов чувствовал, что тайны в Клавдии долго не удержатся, а потому и ни о чем ее не спрашивал. «Не кажется ли тебе, Данилов, — сказала Клавдия, расставляя на кухонном столе чашки для чая, — что по отношению ко мне ты ведешь себя неблагородно?» «Нет, не кажется, — сказал Данилов. Клавдия посмотрела на него удивленно. «Отчего ты так переменился? Вот ты мне и хамишь!» «Я устал», — сказал Данилов. «Ты же видишь во мне прислугу. Будь я свободен, возможно, я помогал бы тебе. Но, увы, сейчас твои хлопоты мне в тягость». Клавдия чашки оставила, опустилась на табуретку. «Ах, Данилов», — сказала она, — «я вижу в тебе друга. Ты нужен мне для душевных общений». «Для душевных общений тебе могло хватить и Войнова. Он профессор и автор книг». «Войнов, конечно, — согласилась Клавдия, — профессор. Но ведь есть у меня в душе и тайные уголки». «Ну вот, дело дошло и до тайных уголков», — расстроился Данилов. «А что касается твоей Наташи, — сказала Клавдия, — то мы с ней подружились. Она сшила мне челму, быстро сшила. Я довольна. Сейчас я покажу тебе. Только надевать ее следует с вечерним платьем. Я сейчас». Клавдия направилась в соседнюю комнату. Данилов крикнул ей, что не надо вечернего платья, что ему через полчаса бежать. Что было толку? А увидеть челму, сшитую Наташей, он желал. К удивлению Данилова, Клавдия позвала его через 15 минут. Войдя к ней в комнату, Данилов забыл о недовольствах. Британской королеве предстояло увидеть жену профессора Воинова в черном платье из бархата и в черной челме. Смелые вырезы платья открывали плечи и грудь московской гостьи. Черный бархат украшала бриллиантовая гроздь, и на челме играли бриллианты. «А что?» — сказал Данилов. «Хорошо». Он искренне радовался за Клавдию. Ему показалось, что и челма хороша, хотя игра бриллиантов мешала ему разглядеть челму внимательно. «Для вечернего приема у королевы, — сказала Клавдия, — я сшила еще и тюрбан из горностаев, но к нему у меня другое платье, белое, оно на той квартире, у Войнова, и тюрбан там». «Жаль, — сказал на всякий случай Данилов. «Жаль, — согласилась Клавдия. Я потому тебе показываюсь, что у тебя художественный вкус. Раз ты говоришь, что хорошо, значит, хорошо». «А тюрбан тоже Наташа шила?» «Нет, она не скорняк. Чалма вышла у нее безупречная. Но берет она дорого. И так решительно с меня запросила, будто я миллионщица. И это со своей-то». «А ты уж и своя». «Данилов, какой ты право? Ты думаешь, это Наташа простая?» «Ой, нет, поверь женщине. Мы с ней вправду подружились, о чем только не переболтали. О тебе, конечно. Еще кое о чем. И я тебе скажу...» «Если ты шьешь наряды для королевы, — сухо сказал Данилов, — стало быть, вы с Войновым скоро уедете в Англию. И надолго?» «Ах, Данилов! — вздохнула Клавдия. — Никуда мы пока не едем. Воинов, правда, старается получить командировку в Англию на 3 года, но до самой поездки далеко». «А почему именно в Англию?» «Англию нам припрогнозировали», — сказала Клавдия и сразу же, словно бы в испуге, посмотрела по сторонам. «Хлопобуды?» «Хлопобуды», — прошептала Клавдия. «Но наряды твои устареют. Что же их было шить?» «Челма и тюрбан не устареют, а платье я заменю». «И это все твои тайны? Из-за них ты вызывала меня?» «Ты не получил удовольствия от моих обновок?» «Ну, получил», — неуверенно произнес Данилов. «Но зачем тайнами-то заманивать?» «А ящики тебя совсем не интересуют? Те, что мы с твоими приятелями тащили?» «Да, действительно». «И что же с ящиками?» «Пошли», — приказала Клавдия. Шли недолго. Из кухни, коридором и до кладовки. Свет в коридоре был неяркий, однако Данилов сумел рассмотреть вечернюю Клавдию, не снявшую челму, в движении, и понял, что тело ее нисколько не потеряло прежних форм, наоборот, что-что волнующее Данилова и приобрело. «Да, она красивая женщина». Словно бы согласился с кем-то Данилов. Ящики занимали половину кладовки. Надписи на их боках, удостоверявшие принадлежность ценности камчатской экспедиции, были замазаны синей краской. Крышку верхнего ящика отодрали, и Данилов увидел в ящике большой камень. «Камень какой-то», — сказал Данилов. «Ну, и какой камень?» — спросила Клавдия. В глазах ее теперь были и торжество, и тайна, и предчувствие будущих радостей, и желание вновь показать Данилову свое превосходство над ним. «Я не знаю». «А ты посмотри внимательно». Данилов не только осмотрел камень, но и общупал его. И запахи камня уловил, только что не попробовал его на зуб. Верхняя поверхность камня была плоская, но неровная, вся в выбоинах. Видимо, ломами или перфораторами вынимали камень из родной среды. «Лава, что ли?» — сказал Данилов, вспомнив о вулкане Шевелуч. «Лава!» — рассмеялась Клавдия и с удовольствием погладила камень. Минуты две она любовалась камнем, потом закрыла дверь кладовки и повела Данилова в кухню. Платье для королевы она не испачкала и не помяла. Носить его, да и челму, ей нравилось. Бриллианты с двойным внутренним отражением по-прежнему играли на Клавдии тут и там. На кухне Клавдия закурила и сказала: «Это лава, а через 4 года будут изумруды». «Два ящика изумрудов?» «Два не два, а шкатулку заполнят». «Неужели тут такая замечательная кладовка?» «Кладовка ни при чем. Каким образом лава превратится в изумруды, не имеет значения, но превратится». Твердость была в словах Клавдии и деловитость. Она давала понять Данилову, что ту информацию, какую он заслуживал, он получил, а прочее его не касается. Может, и вообще она не имела права говорить об этом прочем. А Данилов молчал. Он чувствовал, что Клавдии не терпится поделиться тайной. Он и молчал. «Сейчас бриллианты в моде», — сказала наконец Клавдия. «А через 7 лет после одного события в моду войдут изумруды. В такую моду, в какой они не были последние 3 столетия». Данилов опять молчал. «А у меня их будут десятки. Около 40, точнее 37». «Крупные, будто шапки Мономаха. Если мне надоест их носить, я их продам по хорошей цене». Данилов молчал. «Это реальные деньги», — сказала Клавдия так, будто Данилов с ней спорил. Данилов молчал. И в том, как они возникнут из лавы, не будет ничего нечестного, никакого волшебства, и все выйдет по науке. Один ученый из одного НИИ... Тут Клавдия опять спохватилась и стала смотреть по сторонам, но вряд ли кто, кроме Данилова и мелких бытовых муравьев, гулявших по столу, мог ее услышать. Один ученый, то ли Азямов, то ли Азимов, сделал открытие. Все хотел получить искусственный изумруд, бился и не с места. Потом решил разобраться, как природа-мать создает изумруды и действовать ее способом. Понял. Они из магмы. Она остывает, что-то с ней происходит, и она преобразуется в кристаллы изумрудов. Дальше объяснять своими словами открытие Азямова стало для Клавдии делом непосильным. Она принесла записную книжку, показала Данилову сделанный ею собственноручно рисунок разреза земли. Разрез она назвала «стратиграфическим». Показала, и где именно пекутся, а потом и остывают изумруды. Рядом на страничке был график движения температуры и давления. «Ты тут все не поймешь», — заметила Клавдия. «В общем, кавитация, схлопывание пузырьков газа. А в газ надо перевести магму, то есть в наших условиях остывшую лаву. Температура порядка 1500 градусов, давление 1000000 атмосфер, а то и 2. И, пожалуйста, изумруд». «Откуда же твой Азямов?» — удивился Данилов. «Возьмет давление в 2000000 атмосфер. Давление у нас найдется», — махнул рукой Клавдия. «А зачем тебе лава именно от Шевелуча?» «Азямов бьется, сделал открытие, выбил оборудование для опытной установки, но подходящей магмы не нашел. Какую лаву брать не знает, а я знаю». «Откуда?» «Ах, да, хлопобуды». «Да, хлопобуды», — прошептала Клавдия, и обреченные бриллианты взблеснули на черной челме. «Они. Ясно, что не в порядке очереди, а... Ну, а, в общем, неважно. Они и моду на изумруды мне предсказали, и открытие Азямова учли, и на машинах из всех вариантов выбрали лаву от Шевелуча, а Азямов о ней пока не знает. Я через верного человека наведу его мысль на эту лаву, вот и получу 37 изумрудов, материал-то мой». «Начнут делать искусственные изумруды, они появятся у всех и станут стоить копейки, как стекляшки. Свои изумруды я получу через 4 года. Все посчитают, что они из горных пород. Но у Азямова-то это будут опытные изумруды. А по прогнозам хлопобудов, он еще 3 года походит в шарлатанах, потом перед ним извинятся, станут внедрять открытие. На внедрение уйдет 6 лет, а мне камни уже надоест носить. Я их продам, пока они еще будут в цене. Понял теперь, каково иметь дело с хлопобудами».